Правда, надпись на кисее, открытой распахнувшимся занавесом, мне пришлось прочесть трудом. «Чарльстониада или что пижонам надо? Фильетон в лицах». Клубные декораторы в точности изобразили салон Рогаль Пиантковской. Даже колонны из папье-маше, расставленные по бокам сцены на уровне человеческого роста, были, как и там, засалены. Кисия с надписью, свертываясь, поползла вверх, и на авансцену выскочил топер во фраке с длинными фалдами. Точная копия топера из салона Рогаль Пиантковской. Он принялся картави на все лады, расхваливать танцы, которым могут обучить мадмуазели и мусью в танцклассе за полтинник в вечер. Потом он подбежал в припрыжку к пианино, и дробь Чарльстона прокатилась по сцене. Из-за кулис под эту музыку стали выкатываться пары. Сперва смешок пронесся по залу, как легкий порыв ветра, предвещающий неминуемую скорую грозу. Потом шум перерос в громкий смех, и скоро весь зал хохотал так, что стекла звенели в высоких окнах, обращенных к морю. Художники клуба постарались. Набрасывая эскизы костюмов для Чарльстониады, они заодно с гримерами добились почти фотографического сходства исполнителей, танцующих сейчас на сцене, с известными завсегдатаями салона Рогаль Пиантковской. Вихляясь в танце, выскочила на сцену размечица Марлен. Она была в матроске с длинным воротником, с очень низко подстриженной челкой, почти совсем беззлобая и оттого мрачная. Подле нее трясли ногами ее подружки на таких высоченных каблуках, что зрители просто диву давались, как они вообще передвигаться могут. Губы у девиц были раскрашены ярко, но уже не бантиками, как требовала мода, а целыми бантами. Почти у каждой из плясуней олело под носом кровавое пятно помады размером с доброе куриное яйцо. А какие прически напридумывал им гример! И челки с напуском на выщипанные стрелками брови, и стоящие торчком тюрбаны из волос, были здесь и подобранные кверху с затылка вороньими гнездами целые копны волос и завитые щипцами пышные кудряшки, как у балонок. Одна из плясуней в туфельках на босу ногу прицепила себе на прическу чучело зелененького попугая-неразлучника и перепоясалась наискосок двумя рыжими лисицами, связанными позади за хвосты. Все кавалеры черстонили в узеньких и куцых брючках. Было боязно, как бы эти клетчатые полосатые штанишки не разлезлись по швам. Зрители быстро смекнули, кого изображал актер с пробором, расчесанным посреди седоватых и прилизанных волос. Его одели в кремовые брюки и серый пиджачок, а лицо покрыли густым слоем пудры для загара, перемешанной с тавотом. Лицо танцующего седого кавалера прямо лоснилось, смуглое, как у индейца, а на руке он небрежно держал самшитовую палку с монограммами. Вне всякого сомнения, это была копия адвоката Мавродиади. Полугрек, полутурок, неизвестно какими ветрами прибитый к берегам Таврии, он появлялся в установленный час на шумном проспекте и не одну пару подметок стоптал на его асфальте. Зимой он сидел где-то в своей юридической консультации, копил деньги и давал советы частникам, как ускользнуть от больших налогов, высуживал наследство всяким тетушкам-солопницам. А с наступлением весны, как только в городе появлялись первые курортники, выползал на проспект. Он знакомился на проспекте с молоденькими приезжими девушками, гадал им по руке и на картах, ходил с ними на пляж и до сумерек лежал там у самой воды в красной феске с черненькой кисточкой. С наступлением вечера он, сделав несколько туров по проспекту, важно шел, постукивая палкой в салон, целовал руку Рогаль Пиантковской и танцевал до полуночи. Но что было опаснее всего, этому стареющему пошляку нравилось быть в окружении молодежи. Мы надеялись, что клиентура Мавродиади после этого вечера значительно уменьшится, ибо самый лучший способ разоблачить пошляка и жулика — это высмеять его публично. Тут на сцену из-за кулис выскочила еще одна запоздавшая пара. Зал сразу захохотал. Даму в тунике, в прическе, задранной от затылка вверх, вел в танцы Зюзя Тритузный.